Глава сороковая. «Стефания!» – звучит недовольный мамин голос в динамике. «Я не поняла, ты почему до сих пор не дома? И так вчера заперлась в комнате, отказываясь общаться. Так и сегодня уже ночь, а тебя все еще нет». «Мам, я у Сони», – отвечаю устало. «Если честно, то я не припомню, чтобы мама так разговаривала со мной. И тем более в последнее время она старалась быть со мной максимально мягкой и понимающей. Ты мне зубы не заговаривай. Я знаю, что ты катаешься где-то с парнем. Говори немедленно адрес, и я пришлю за тобой машину». «Мам, это лишнее, правда. Говори». Когда я называю адрес подруги, у нее, кажется, появляется даже какое-то отвращение в голосе. Все же наша прежняя жизнь для нее до сих пор остается чем-то вроде позора. А вот для меня позор – вот так присмыкаться перед мужчинами и людьми, которым откровенно на тебя наплевать. «И почему она тебе не разрешает у меня остаться?» – дуется Соня, провожая меня. «Знаешь же, у нее это больная тема». Обуваюсь, зная, что за мной уже должны были приехать. Мать звонит каждые 5 минут, будто боится, что я сбегу куда-то подальше, лишь бы ее не видеть. Она близка к реальности, потому что я готова на все, лишь бы туда не возвращаться. Но на утро у меня назначено собеседование, и мне нужно выглядеть прилично. И, вспоминая взгляды Виктора, понимаю, что то, как я выгляжу сейчас, меньше всего подходит для общения с работодателем. «Ты это, Стеш, не грузись, пожалуйста, сильно из-за того козла». «Постараюсь». Соня прижимается спиной к дверному косяку и смотрит на то, как я забираю сумочку. «Точно не хочешь рассказать, кто это?» Я посвятила ее в часть истории про разбитое сердце и встречу объекта своей боли с другой, но решила обойтись без имен, потому что испытываю жгучий стыд за то, что переспала со сводным братом, и даже если мы по крови друг другу никто, все равно перед Сонькой я не хочу быть той самой свиньей, что плюет в колодец, из которого пьет. «Прости, Сонь, пока не готова». Смотрю прямо ей в глаза, зная, что она меня поймет. Потому что, не считая бабушки, ближе человека у меня нет. «Жаль, что не останешься. Родители были бы рады. Может, уговоришь мать и поедешь с нами на выходных на дачу?» Вижу в ее глазах надежду, потому что она так же, как и я, очень скучает. «А перед этим мы бы отвезли тебя к бабушке». «Правда?» В груди мгновенно становится тесно. «Я хочу поехать и навестить бабулю, но мама контролирует каждый мой шаг. И поехать на другой конец города у меня не получится. Я постараюсь ее уговорить». А потом меня пронзает огорчением, потому что именно в эти выходные у нее с Алексом годовщина. «Блин!» – хочется зарыдать от обиды. «На этих не получится!» К глазам подкатывают слезы. «У мамы с Алексом прием!» – всхлипываю. «Потому что я устала подстраиваться под них и их хотелки. Мне нужна моя жизнь, без привязки к другим людям, тем более тем, что не считаются с моими желаниями». «Стеш, ну ты чего?» – подходит ближе подруга и обнимает меня. «Ну, значит, на следующих съездим. Ты не забывай, что нам, в отличие от твоего отчима, надо сорняки полоть в огороде и закрутки делать». «Я тоже хочу сорняки полоть и мариновать огурцы», – всхлипываю, улыбаясь. У нас с бабушкой была небольшая дача, но в последние годы ей стало тяжело там работать, да и ездить на общественном транспорте для нее уже целое испытание. Особенно с рассадой или с урожаем в сумках. Вот и пришлось продать ее единственную отраду. «Значит, будешь. Хочешь, мама поговорит сам с вашим Алексом и уговорит его. Они вроде нормально общались в больнице». «Наверное, это неплохая идея». «Вот и договорились. И давай это, не раскисай». Соня целует меня в щеку. Спускаюсь к подъезду, рассчитывая увидеть водителя Алекса, но стоит мне оказаться на улице, как я замираю и стою как вкопанная, потому что мама прислала за мной совсем не водителя. И машина, стоящая передо мной, вызывает у меня противоречивые воспоминания. «Так и будешь стоять?» – спрашивает в приоткрытое пассажирское окно сводный. Позади него притормаживает авто и сигналит Тимуру, чтобы не загораживал проезд. «Чего встала?» – орет мужик из той самой машины. «Садись и уезжай!» И мне не остается ничего другого, как подойти к автомобилю Тимура и сесть рядом с ним.